Письмо 85. 21 апреля 1954 года. Ты пишешь, что у святых отцов, как ученик сказал старцу о том, что некоторые сподобляются видеть святых ангелов. Старец сказал: «Блаженны те, которые непрестанно видят грех свой». И святой Петр Дамаскин пишет: «Аще увидишь свои грехи, аки песок морской, и это есть здравие души». «Мне непонятно, — пишешь ты, — как святые могут видеть свои грехи, аки песок морской?» Это степень высокого духовного преуспеяния, достояние святых Божьих людей, которые с Божьей помощью очистили свое сердце от страстей, от гордости, тщеславия, лукавства, лицемерия и прочих пороков. Однако и они не были свободны от прилогов и прирожения страстей, ибо пока душа носит тело, никак не может освободиться от прилогов страстных, хочет ли он этого или не хочет. Но победивши в себе страсти добродетелями, ум их с Божией помощью отражает эти прилоги. Один Бог совершен и неизменен. Святые отцы по Божьей милости, хотя и преуспели в духовной жизни, однако бывают у них и изменения. Грех все еще хитрит, бывают даже у них помыслы нечистые и скотские. Не дивись этому, так оно и есть. Это я пишу не свое мудрование, а мысли святых богомудрых мужей. Вот такие изменения на чистом их сердце являют зрение своих грехов, аки песок морской, и считают себя поистине хуже всех людей. А мы, грешные, иногда говорим от невнимательной нашей жизни, что я очень грешный, даже и на свете нет такого человека, как я. Но это только пустословие и одни голые слова. Если бы говорили о чувствах сердечных и не гневались бы, и так далее. Сами не исполняем ни одной заповеди, а от других требуем исполнения. О, слепота наша сердечная! Господи, дашь мне зреть и моя прегрешение и не осуждать и брата моего. Я полагаю, что ты теперь поняла глубокие мысли святых Божьих людей. Прошу святых молитв твоих.